Глава вторая. Первое время наши преследователи с изумлением рассматривали горящий символ на моей груди, как вдруг орк-повелитель склонил голову в уважительном поклоне. «Здравствуй, собрат! Меня зовут Грег Харк. Прошу прощения, что мы преследовали тебя и твоих спутников. Если бы мы знали, что ты осенен благодатью Рдала, то этого бы не случилось. Почему ты сразу не открылся нам?» «Меня зовут Рагнар». Я лишь развел руками, решив, что лучшее поведение в данном случае быть немногословным. Странно, но почему-то именно подобный ответ орку устроил. «В качестве извинения я хочу пригласить тебя в лагерь нашего племени. Не пристало братьям по духу быть друг с другом в ссоре». Подобное резкое изменение отношений меня, конечно, удивило, даже несмотря на то, что я был готов к подобному. Что ж, в очередной раз я вывернулся из практически безвыходной ситуации. Но вот насчет подобного предложения стоило подумать. Что-то мне не особо хочется передвигаться втроем по землям орков даже со знаком наследия Рдала. Но в любом случае следовало обозначить свои дальнейшие планы новым собратьям. «Не хочу обижать отказом столь уважаемого Грег Харка. Мы держим путь в земли оккультистов. К сожалению, мы не сможем долго задержаться у вас», — осторожно заметил я. «Земли оккультистов?» — понимающе кивнул орк. «Что ж, наше племя скоро отправляется в Мурак-Харит. Он как раз находится недалеко от границ этих земель. Вы можете отправиться с нами в лагерь нашего племени. Уверен, наш вождь примет вас с уважением, и вместе путешествовать по великой степи будет куда удобнее, чем в одиночку». «Что такое Мурак-Харит?» — поинтересовался я. «Это столица степи, великий город, единственный город в урочих степях. Именно в нем раз в 5 лет проходит Великий Сход, собрание вождей всех племен. Сейчас как раз пришло время для этого», — заметил Грег Харк, тут же добавив. «Соглашайтесь. Как я уже говорил, путешествовать по степи с вашими ступенями одним крайне опасно. Это не мертвый лес и не Бахрийская империя. В наших степях обитают намного более могущественные монстры». «Они правы, Рагнар», — тихо шепнула мне Алия. Но я уже без ее слов прекрасно понимал правоту орка. «Уважаемый Грег Харк», — торжественно заявил я, — «мы с радостью принимаем ваше приглашение». «Что же, отлично!» — улыбнулся орк. «Тогда мы можем отправляться в путь?» «Да, но прежде чем мы отправимся, я хотел бы поговорить с нашим первобытным», — заметил я. «Разумеется, мы будем вас ждать снаружи». «Как видишь, я не соврал», — прозвучал голос Рдала в моей голове, когда мы остались наедине с ним. «Теперь ты собрат для всех орков». «Спасибо вам большое», — поклонился я монументу. «Тогда пришло время подробнее рассказать тебе про наследие, которое ты получил. И как ты, наверное, уже знаешь, с помощью моих врат ты сможешь повышать свою магическую и физическую силу во много раз. Но за это придется платить повреждениями тела. Твои мышцы будут рваться, а кости ломаться и так постоянно. Это будет непросто выдержать, но я уверен, ты справишься. Кстати, я советую тебе добыть сферу духа жизни, либо обратиться в оборотня или вампира. Регенерация в связке с моим наследием способна творить чудеса». Рдал был прав. Если бы я получил мощную регенерацию, то повреждения тела от использования наследия не были бы для меня проблемой. Но стань я оборотнем или вампиром, это наложит на меня серьезное ограничение. А поглощать сферу жизни я не хотел из принципа. Чтобы использовать ее, нужно изъять сферу из тела духа жизни, впоследствии чего тот умирает. Если поглотить сферу, то даже обычный человек сможет регенерировать. Из-за того, что сфера жизни — это очень ценный товар, на духов жизни повсеместно устраивают охоту, в результате чего они стали вымирающей расой. Мне их действительно жаль, и я не хотел бы получить регенерацию таким способом. Я подумаю над вашими словами. К слову, эта девочка — перевертыш и уже владеет регенерацией, указал я пальцем на Ланию. Может, в таком случае вы дадите и ей свое наследие? Задал я вопрос с надеждой. «Конечно же нет», — хмыкнул Рдал. «Я даю свое наследие только яростным воинам, а эта девочка пока что за всю жизнь так никого и не убила и даже ни разу не сражалась. Вот когда она в будущем станет такой же смертоносной, как ты, то тогда я еще подумаю над твоей просьбой». «Я вас понял», — вздохнул я. «Ну, нет так нет. Было бы, конечно, здорово, если бы Лания получила наследие Рдала, но все-таки первобытный не сказал категорическое «нет». Так что надежда остается, и я точно еще вернусь к этому вопросу». «Чтобы использовать мое наследие, ты должен открыть одни из внутренних врат. Всего их пять. Врата силы, врата страха, врата боли, врата ада и врата смерти. Чем сильнее врата, тем больше повреждений тела ты получишь. То, какие врата ты сможешь открыть, не погибнув при этом, зависит от твоей ступени. Ведь чем выше ступень, тем крепче тело. А это значит, что с более высокой ступенью ты сможешь получать меньше повреждений. В данный момент ты способен открыть только врата силы. И то при их использовании ты сильно пострадаешь. Врата страха ты будешь способен открыть на ступени эксперта. Врата боли на ступени повелителя. И врата ада на ступени бессмертного. Пятые же врата — это врата смерти. И на какой бы ты ступени ни был, использование их все равно приведет к твоей кончине. Но при этом на короткий срок ты получишь практически безграничную мощь». «Я вас понял. Спасибо за информацию. Поблагодарил я первобытного, и, попрощавшись с Рдалом, мы покинули храм. При выходе из храма я увидел местного послушника Рдала. Видимо, этот человек ухаживал за храмом. Высокий и здоровенный орк равнодушно провожал нас глазами. И лишь когда его взгляд остановился на мне, они вспыхнули. Он уставился на то место, где рубашкой был скрыт знак наследия Рдала. В ответ я просто улыбнулся, на что, к моему огромному изумлению, жрец поклонился мне, вызвав среди сопровождающих нас орков удивленный шум. Мы подошли к тем самым огромным степным львам, которые сейчас мирно переминались с ноги на ногу, равнодушно смотря на нас. «Мы выделим вам двух львов», — сообщил нам Грег Харк и сделал знак рукой, повинуясь которому два орка подвели к нам двух могучих монстров. Я невольно вздрогнул. Вблизи эти твари выглядели настоящими машинами убийства. «Вы умеете на них ездить?» Он вопросительно поглядел на меня, но Алия лишь хмыкнула в ответ и, смело подойдя к одному из монстров, ловко забралась на него, так что тот даже не успел пикнуть. Но лев совершенно спокойно воспринял на себя красноволосую наездницу. Орки одобрительно переглянулись. «Твоя женщина сильная!» — кивнул мне с улыбкой повелитель, отправляясь к своему льву, который выделялся среди остальных габаритами. «Забирайтесь! Мы отправляемся. До нашего лагеря осталось немного». Лания, робко покосившись на меня, тем не менее повинуясь махающей ей рукой Алии, подошла ко льву, на котором сидела девушка, и не успела оглянуться, как была посажена сильной рукой Алии прямо перед собой. Мне ничего не оставалось, как повторить подвиг Алии. В грязь лицом я ударить не мог. Я, конечно, не столь ловко, но тоже забрался на свое средство передвижения. Лев оказался действительно на удивление смирным. налицо несоответствие внешнего вида и поведения. Я осторожно взялся за поводья, и в это время Грэгхарк засвистел. Его лев сорвался с места, стрелой понесшись по степи, остальные орки устремились следом. Мне, кстати, оставалось только слегка подправлять направление бега своего скакуна, так как он несся строго за предводителем орков. Скорость передвижения была сумасшедшей. Покосившись на Алию, я увидел, что обе мои девушки, раскрасневшись, судя по всему, получают огромное удовольствие от этой бешеной скачки. Я же не был в таком восторге. Скорее, моей основной задачей было не вылететь сейчас из седла, и с ней я справился. А вот окружавшие меня орки не страдали от таких проблем, мало того, они, по-моему, вообще не держались за поводья. Бешеная скачка продолжалась целый час, за время которого я по-настоящему вымотался. Не знаю, что приятного в этом сумасшествии, но как все кончается в этой жизни, закончилось и наше путешествие. Львы перешли на неспешный шаг, и перед нами внезапно вырос большой лагерь. Десятка четыре больших шатров. Множество львов, пасущихся рядом с ними, бесчисленные дымящиеся костры, на которых что-то жарилось, запах дыма, перемешанный с запахом жареного мяса и резким запахом навоза, создавали непередаваемую атмосферу, и не сказать, чтобы она мне нравилась, но точно не была противной. Мы спешились. Грэгхарк вместе с орками отправился, как он сказал, к вождю, а нас отправили пока к разместившемуся чуть в стороне от лагеря орков небольшому людскому каравану из четырех палаток и кучи телег вокруг них, предупредив, что скоро пришлют за нами. «Это же наш караван!» — вырвалось у Алии. Я присмотрелся. «Точно! Вон братья-купцы разговаривают с повелителем». «Пойдем поздороваемся?» — хмыкнул я. Надо было видеть лица этой троицы, когда они увидели нас живыми и здоровыми. По-моему, на какое-то время все трое лишились дара речи. «Не ожидали нас увидеть, понимаю?» Первой нарушила повисшее молчание Алия, ехидно смотря на них. «Но как?» Повелитель вопросительно смотрел на меня. «Как вы сами смогли выбраться из мертвого леса? Мы думали попробовать вас найти, но, увы, мертвый лес не любит наглецов и одиночек, так что посчитали вас уже погибшими. Это правило наших походов через него, позволяющее оставаться до сих пор целыми и невредимыми. Поэтому мы и не извиняемся», — добавил один из братьев. «Вы сами побежали». «Никто вас ни в чем не обвиняет», — пожал я плечами, «так что все нормально. Добрались своими силами, просто повезло». «Повезло», — скептически посмотрел на меня повелитель, и по нему видно было, что он хочет задать вопрос, но Макс сдержался. «Вы-то куда теперь?» — уточнил у него. «Завтра отправимся обратно», — сообщил мне он. «Товар мы практически сразу продали. Вы хотите с нами?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Наш путь теперь лежит дальше, в этот, как его, Мурак-Харит». «Ого!» — на меня посмотрели три взгляда, в которых виднелось удивление. «Вы там были?» — поинтересовалась Алия. «Туда обычно не пускают чужаков», — заметил повелитель. «Эти твари», — тихо произнес один из братьев, оглянувшись по сторонам, — «признают только силу. И сами создают правила, которые готовы при любом подвернувшемся шансе нарушить. Не верь никогда орку, если ты сам не орк. Он тебя обязательно обманет». «А если на тебе метка Рдала?» — не унималась девушка, незаметно покосившись на меня. «Хе, метка Рдала?» — усмехнулся повелитель. «Пожалуй, носители метки Рдала эти степные дикари не тронут». Но тут наш собеседник резко замолчал. Повернувшись, я увидел Грэгхарка собственной персоной. За его спиной возвышались два могучих полуголых орка, вооруженные внушительными секирами. «Уважаемый Рагнар», — произнес он, — «Кхир, вождь племени Степные Волки, приглашает вас к себе». После этих слов я сразу ощутил на себе любопытные взгляды купцов и повелителя. Причем задумчивые взгляды братьев не очень мне понравились. «Вынуждена откланяться», — попрощался я с ними. «Легкой обратной дороги». «И вам тоже», — коротко хором отозвались они. но когда мы уходили еще долго, мою спину жгли их взгляды. А я по пути наблюдал бурную жизнь лагеря племени орков, разворачивающуюся вокруг меня. На самом деле эта раса не сильно-то отличалась от людей своим поведением, лишь внешностью. Хотя арчанки были гораздо привлекательнее своих мужчин. А так, обычная жизнь. Кто-то готовил на костре, кто-то стирал в больших бочках белье. По утоптанной дороге, вьющейся между шатрами, носились голоногие клыкастые детишки. Идущие навстречу нам полураздетые орки, как мужчины, так и женщины, любопытными взглядами провожали нас. И над всем этим бардаком стоял многоголосый шум из блеяния, мычания и прочих звуков всевозможной жизни. Заплетенными барьерами загонов я видел толстых рогатых животных, очень сильно напоминавших мне земных баранов, если бы не гораздо большие размеры, да третий рог. Тут же их резали и разделывали. Но по мере приближения к шатру вождя вокруг становилось спокойнее. Исчезли дети, да и прохожие стали более степенными и одетыми в достаточно добротные кожаные и пластинчатые доспехи. Выросший через 5 минут перед нами шатер вождя был, как и полагалось шатру правителя племени, пестрый и огромный. У входа в него стояли 2 орка в пластинчатых доспехах. Они лишь проводили нас троих и кхарка глазами, когда мы вошли в шатер. Сопровождавшие его орки остались на улице. В шатре оказалось светло благодаря рабам, которые выступали в качестве светильников, держа ярко горящие факелы. Украдкой я посмотрел на них. Усталые, безразличные лица и взгляды. «Уважаемый Рагнар, рад видеть тебя в своем шатре!» Раздался громкий голос, и я, оторвавшись от наблюдения за рабами, посмотрел на говорившего. В центре шатра был расположен большой очаг, обложенный крупными камнями, в котором горел костер. Около него на шкурах сидели 2 орков. Сопровождавший меня повелитель присоединился к ним, опустившись на шкуры. Вождя я узнал сразу. Могучий и мускулистый, в самом расцвете сил, богато одетый орк сильно выделялся на фоне своих сородичей. Его глубокие черные глаза внимательно смотрели на меня. Ступень владыки. Я даже на расстоянии чувствовал его мощь. Рядом с ним сидел тоже крупный орк на ступени эксперта, но я сразу понял, что тот младше. Его сходство с вождем сразу подсказало мне, что это, скорее всего, его сын. Кстати, смотрел он на меня, в отличие от своего отца, с плохо скрываемой неприязнью. «Садитесь, друзья!» — пригласил нас вождь, и мы последовали этому приглашению, севшись напротив орков. Практически мгновенно в наших салей руках появились серебряные кубки с вином, поданные неприметной рабыней. Устроившаяся за нашей спиной притихшая Лания тоже получила кубок, только, как я понял, с молоком. «Меня зовут Кхир. Я вождь племени Степные Волки. Это мой сын Арир», — кивнул он на юношу. «Ну, Кхарка вы уже знаете». Я в ответ представил своих спутников и не удивился, что взгляд орка чуть дольше задержался на явно смутившейся Лании. «Кхарк рассказал мне о вашей встрече», — задумчиво произнес он, рассматривая кубок. «Слава Рдалу, что тот не дал свершиться глупой схватке между своими последователями. Нас не так много, чтобы заниматься междуусобной войной. Давайте выпьем за великого Рдала, который не позволил этому случиться». Мы дружно выпили и закусили сушеным мясом, которое также подала рабыня. «Я так понимаю, вы собираетесь в Мурак-Харит?» — поинтересовался вождь. «Да», — кивнул я. «Наш путь лежит в земле оккультистов». «Я хотел предложить немного задержаться у нас. В этом году будет Великий Сход. Собираются все племена. Мы через 2 дней отправляемся на него. Вождь и лучшие воины дружины». «Конечно же, мы задержимся. Это большая честь для нас. Я решил подпустить немного лести». «Ну, тогда давай еще выпьем». «Отец, «Почему ты так вежлив с этим человеком? Только потому, что он явно по ошибке получил наследие Эрдала?» Не выдержал сын вождя. Наступила тишина. И тут я увидел совершенно другого Кхира. Вождь внезапно из заботливого и гостеприимного хозяина превратился в смертельно опасного мага. «Ты что творишь, Арир?» Голос его был спокоен, но от тона, которым были произнесены эти слова, пробирало холодом до костей. «Я...» — побледнел его сын. «Покинь шатер. Я с тобой позже поговорю». На еле гнущихся ногах тот исполнил приказ отца. «Приношу свои извинения за сына». Кхир вновь превратился в гостеприимного хозяина. «Молодежь, сам понимаешь». Мы еще немного поговорили, после чего расстались. Но при прощании Кхир предупредил. «Я выделил вам, как гостям племени, шатер». «Махит?» — рявкнул он, и перед нами появился смуглый человек в темной одежде с рабским ошейником на шее. «Проводи наших гостей». «Да, господин», — кивнул тот. «Отдыхайте. Все необходимое будет вам доставлено. Нужно только сказать Махиду», — пояснил он. «Он будет всегда рядом с вами эти дни. Все-таки вы совсем не знаете наших обычаев». «Благодарим тебя, вождь», — церемонно попрощался я, а следом за мной эти слова повторили Алия и Лания. Вообще весь разговор они молчали, и я знал почему. Моя девушка успела шепотом поведать мне кое-какие урочьи обычаи. Женщины у орков не имели слова. Главным был мужчина. И только он разрешал своей женщине говорить. Да и то, что к моим девушкам относились по-другому, было только из-за того, что они все-таки не арчанки, и вдобавок со мной. Хорошо, что Али это сумела объяснить Лании. Шатер, выделенный нам, располагался недалеко от шатра вождя и был просторным. Вместо рабов его освещали магические шары. Махит, поклонившись, быстро разжег очаг в центре шатра. «Господин, я буду в том углу!» Он показал на темный угол шатра, который имел небольшую занавеску. «Если что-то будет нужно, зовите!» «Хорошо, иди!» Отпустил я его и посмотрел на Алию. «Я устала», — сообщила она мне, и, покосившись на отчаянно зевавшую Ланию, улыбнулась. «Давай спать!» «Давай!» — кивнул я. Учитывая, что по всей площади шатра были щедро уложены теплые пушистые ковры, на которых валялся как минимум десяток подушек и одеял, мы удобно устроились. И заснул я практически мгновенно. Надо признать, что этот день вымотал меня. И тогда мне приснился еще один сон из прошлого.